Накалено? О чем вы говорите? Я только что слушал передачу из Хагар-сквера. Там большой митинг протеста, на который собралось 100 тысяч женщин и... 100 тысяч? — перебил изумленный доктор Попкин. Это превосходит все наши расчеты. Друг мой, да ведь это великолепно! Какая досада, что я не успел на митинг. Так вы говорите, 100 тысяч? — Да. И атмосфера чрезвычайно накалена, — повторил Джерри. И я не могу понять вашей радости, доктор, когда даже ваша... Простите, доктор, но ваша супруга... произнесла речь, доктор Попкин пришел на помощь нерешительному Джерри. Досадно, что я не успел послушать. Шерли иногда так робеет перед выступлением. Кстати, как вам понравился ее голос? Красивый голос, но содержание речи было очень резким и осуждающим. Не критикуйте речь, она написана мною. Вами? Ну да. Я всегда пишу речи для моей жены, зато и она мне помогает кое в чем. Джерри затряс головой. Я что-то перестаю понимать. Мне казалось, весь митинг был организован против доктора Хинси и его новой книги. Совершенно верно. Между нами все это было организовано на деньги и по инициативе доктора Хинси. Возможно ли? Доктор Попкин похлопал Джерри по плечу и сказал: «Это может показаться для вас неожиданным, поскольку вы только недавно прибыли из нудно-традиционной старомодной Европы. Видите ли, дорогой профессор, у нас нужно все рекламировать. Нельзя пренебрегать никакими средствами. Если о товаре не говорить, его никто не купит. Все равно что говорить, лишь бы только не молчать. Молчанием можно погубить и хорошее предприятие. Я искренне рад, что на митинг пришло так много народу. Если по радио назвали 100 тысяч, значит, в парке было наверняка 1050. А это даст, по крайней мере, 20 тысяч подписчиков на книгу доктора Хинси». Джерри стало грустно. «Да чего же наивны писатели, которые не умеют сами рекламировать свои произведения? Ибо книги пишет кто угодно. А вот чтобы продать их, для этого требуется деловой гений. Прав был Исаак Риверс, который говорил: к этому надо привыкать. Здесь тебе не старый свет». Джерри заторопился. «Извините, доктор, но мне надо идти». Доктор Попкин схватил его за руку. «Так вы будете продолжать анкетирование?» Я так и знал. Если когда-нибудь напишут историю медицины, прокладывающей новые пути, ваше имя попадет в ее анналы рядом с именем доктора Хинси. Джерри вырвался на свободу и зашагал по тротуару, но доктор Попкин нагнал его. Джерри прибавил шагу, а потом пустился бежать. Покосившись опасливо глазом, он увидел коротышку доктора, бежавшего рядом с ним. Тот не отставал. — Так значит, вы будете продолжать анкетирование? — пыхтя прокричал энтузиаст науки о половом поведении. — Я вас очень высоко ценю, мистер Финн. Вы незаменимая индивидуальность. Джерри прибавил скорость, боднул с разбегу в бок нескольких встречных и, внезапно свернув в черный двор какого-то большого дома, закружил там своего преследователя между мусорными ящиками и автомобильным хламом. Затем он выскочил на улицу и, взглянув на карточку с адресом, быстро сориентировался и с разбегу влетел в парадный подъезд. На втором этаже он отыскал дверь с маленькой дощечкой. Джоан Лоуфорд. Сердце Джерри усиленно билось. В ногах он ощущал удивительную усталость. Он опоздал на 5 минут, хотя несся всю дорогу галопом. Прежде чем позвонить, он поправил галстук, проверил нагрудный карман, где покоились грелка и электромассажер, и удостоверился, что молоточек был на месте в заднем кармане брюк. Впрочем, все это были движения, невольно выдававшие его нервное состояние.